В клан хотела не только Анечка. Парни, которых как-то по случаю, к случаю по традиции прилагалась драка, захватили на совместную прокачку Рюк и другие малыши, примерно тем же методом, веселенькой схваткой, обросли игровыми знакомцами. И знакомцы нынче рвались в ненависть. Всем им вежливая до безукоризненности Хель предлагала отправить резюме с характеристиками, уровнем, свойствами экипировки и развитием умений. После тщательного рассмотрения ею скрины резюме лягут на стол другому персонажу, до сих пор не созданному, потому как волокита, она и в Китае еле волочится. Ребята согласились и с условиями, и с ожиданием, чем заслужили пару дополнительных очков у демоницы. Хейт оставалось только молча порадоваться тому, как ноша сия, набор и отбор рекрутов, ее миновала. У нее и так нагрузка была, закачаешься. Во-первых, картография. После того, как со всеми работорговцами было покончено, системное умение заработало. Ввиду огромности пещеры, картографу, Хейт, то бишь, начертание карты подземелья предложено провести по секторам. И умным словцом приголубило. Дифференциация назывался сей процесс. Барби тут же предложила пару-тройку рифм. И была за это сослана вместе с Кеном и Локи. А нечего было зубы скалить под рифмы. К подножью спящего вулкана. Искать венец алых рек, столь обидный, бесхозяйственно утерянный, когда одной славной старушке не дали поднять всю локацию на воздух, а после лавой заполировать и вулканическим пеплом присыпать. Эта троица занята была поисковыми работами уже неделю и начинала выдвигать робкие предположения, что головной убор тот, замечательный, пропал навеки, на что гномка раз за разом предлагала перестать ныть и глубже рыть. Что же до разбивки по секторам? Система поделила пещеру на неравные части и предположила создавать чертежи согласно этому делению, по участкам. Сначала шли участки, где ранее держали в клетках людей. Да, там тоже нашли склады. В трещинах между камнями, под убогими подстилками и за камушками, которые прикрывали выемки в породе. Или они всегда тут были, или их голыми руками расковыривали несчастные. Находки не блистали дороговизной. Все, что удалось отыскать в тех частях пещеры, Хейт лично собрала и передала в Бендпас. Именно там разместились спасенные люди. Кто-то оказался из местных. Кого-то забросила печальная судьба из других регионов. Таковые ожидали караван, чтобы с ним отправиться в Велегард, а оттуда уже по домам. У кого эти дома вообще имелись? Сиротами и обездоленными банда Гултека Кровавого интересовалась в первую очередь. Этих бедолаг пока что разместили в Бендпассе. Там же обосновались парни Сорха. Они заделали с криминалистами и, вооружившись показаниями освобожденных людей, с удвоенной силой взялись за расследование. Работу им слегка облегчила группа из дюжины хмурых и крепких воинов и троицы купцов. Эта славная компания встретилась с медленной змейкой каравана бывших рабов и их освободителей. Змейка тянулась от горы к свободе, а ненависть выступала сопровождением. И надо же было авангарду столкнуться с отрядом ездовых. А еще лошадки тягловые ехали скрытыми телегами, причем ступали легко, как будто груза за их спиной тяжкого не имелось. Сорха, а помощью бывшим рабам занялся он, со всей вежливостью расспросил купцов и их охрану. Куда они? С какими товарами? За какими товарами? Отчего-то неписи попались совершенно неразговорчивые. Вытянуть из них ничего дельного не удалось. А в горы их якобы случайно занесло. Заблудились в однообразной местности они. Владелец обжорки сделал вид, что верит, и нащелкал кучу скриншотов. Авось пригодятся следствию. А когда гости иноземные в гостевой двор заявились, да взглядами и словечками с хозяином того дома перекинулись, прямо сейчас шло к тому, что единственный гостевой двор в укреплении останется без хозяина. Того либо на лоскуты до ленточки порвут жители Бандпасса, либо все же повесят цивилизованно. А уж потом на ленточке. Хозяин двора оказался замазан в делах работорговцев по самую маковку. Нашлись и доказательства, и свидетели. Маська спешно выводила из оборота мануфактуры средства. Доброе хозяйство останется же без управляющей руки. Непорядок. Стоит выкупить за недорого. А скидки всей ненависти в укреплении теперь полагались солидные. Пристроить магазинчик, который будет обеспечивать местных разными полезностями. До сих пор они, бедные, от каравана до каравана припасы тянули. А у ненависти свои методы доставки товаров. Летайте нашими авиалиниями. Или Шерри Эйрлайнс. Шерри все еще старались не светить. При необходимости быстро попасть к населенному пункту, спускались на землю заранее. Но как-то так странно начали поглядывать на Хейт местные в последние два визита. Кроме обшаривания пещеры, каждодневных тренировок и походов на аренку, чтобы выплеснуть усталость пополам со злостью, всколошматить их в тела противников, заботливые разработчики добавили ненависти, а заодно и всему игровому сообществу, еще одно развлечение. При пристальном рассмотрении потихо начинало смахивать на обязаловку. Компания называла действо игровым событием «Лестница в небо». Событие стартовало в конце сентября и завершалось на исходе ноября. Всего 60 дней разработчики отвели игрокам на то, чтобы преодолеть 50 этапов ивента. В день можно было пройти один этап, не более. Можно менее, если игрок пропустил день или не сумел осилить испытание. Каждый этап – 3, вроде как, ступени. Вроде это потому, что создатели игры дали понять, что испытуемый может случайным образом попасть на дополнительную, бонусную ступень. Что там находится и что дают за прохождение – это игрокам предлагалось установить опытным путем. Первая ступенька каждого этапа – дня. Монстры. Много мобов, схожего с испытуемым, плюс-минус 5 уровней. Истребили? Добро пожаловать на вторую ступень. Там тоже мобы, но уже элитные. Ступенька третья – босс. Чаще с приставкой мини, но может повести. И враг попадется без таковой приставки. Босс. Просто босс. На каждую ступеньку претенденту на восхождение к небесам отводится 10 минут. Не уложились? Попробуйте завтра. Да, подъем по лестнице предполагался одиночный. Каждый сам прокладывает свою дорогу. Даже персонажи поддержки. Правда, разработчики заверили недовольных лекарей и бафферов, что для ряда классов уровень сложности каждого этапа будет понижен. «Всем остановить прокачку!» После ознакомления с условиями ивента прикрикнула Хель. И в чат клановый продублировала требование. Исключение было сделано только для Монка, который занят был делом, угодным свету. Истреблял нежить тоннами на маленьком, уютном, но слегка беспокойном кладбище. Вершитель, сила. И эту вершину стоило покорить как можно скорее. Монаха даже от поисков всяких полезностей и заначек лихого Люда освободили. Вторым заявлением от демоницы шло обязательное увеличение тренировок втрое от текущего. И пока кое-кто заламывал руки, а кто-то делал вид, что внезапно оглох на оба уха, Хель пояснила: «Уровни врагов зависят от ваших уровней, а характеристики нет. Брать умением», — предлагала она. И абсолютно не предполагала, что кто-то из ненависти до верхотуры лестницы не дойдет. В словаре китаянки вообще отсутствовало «не могу». Забыли внести переводчики, а до этого – родители. Как Хель выразительно ожгла черными очами Кена, когда тот ухитрился зафейлить попытку самого первого дня. Зрелище было достойно отдельной картины. Лучник вообще ошибался крайне редко. А тут его просто-напросто сдул босс-великан с площадки боя. Оказалось, так монстры тоже умеют. А падать с лестницы в пропасть Такое себе удовольствие. Кен поделился ощущениями с сокланами. Хейт от нового приключения испытывала двойственные чувства. Выставленные на полупрозрачные платформы толпы обычных мобов на начальном этапе подбешивали. Много, долго, однообразно. Бегай, бей, вся тактика. Сражаться с элитками было уже интереснее. Зато боссы приятно удивляли разнообразием атак, сложным рисунком боя. Ощущение риска, волнами мурашек в наиболее опасных ситуациях. И тем, что на пути к небесам некому за ней подглядывать. Значит, тут можно было не скрывать все то, чему научили и что дали ей бестии. Если умения не прокачивать, они не улучшатся. Если навыки не применять на практике, они забываются. Ветер в распущенных косицах, а с ним в тесных объятиях смерть. Пропасть под ногами и свист рассекаемого шпильками воздуха. Всюду тьма и земля, и редкие врезки элементов других стихий. Чистое упоение боем, когда не знаешь, чего ждать от противника, когда каждая новая схватка неповторима, потому как уже завтрашний босс будет атаковать тебя иначе. И тебе снова придется крутиться юлой над бездной, порхать что-то о птичка в воздушных потоках. Разумеется, удовольствие не было бы полным без законной добычи. Участники ивента получали монеты и ресурсы для крафта с обычных мобов. То же самое, но рангом повыше с элиты, плюс шанс выбить какую-либо экипировку, если повезет. Не менее одного предмета экипировки уровня, соответствующего испытуемому. Грейд предмета с босса – это уже как повезет. Дополнительно по одному эликсиру с одним свободным очком характеристик за каждый этап, пройденный целиком, то есть с зачисткой всех монстров и убийством босса. За прохождение 10, 20, 30 и 40 ступени полагалась награда в виде большого эликсира, уже на 5 свободных очков характеристик. За победу над боссом последней, 50 ступени, героя одаривали великим эликсиром аж на 10 свободных поинтов. Каждый плюсик – это прогресс. Так менторским тоном проговаривала Хель. Никто с ней не спорил. Объективная реальность – это то, с чем особо не поспоришь. Да, разработчики заявили о возможности появления дополнительной, бонусной комнаты. Там не было опасных противников, зато можно было получить ценные призы. Какие? Узнаете, когда попадете в такую комнату. Официальный ответ из офиса Extra World.